Не знаю, видела ли я что-то ужаснее того зрелища, которое поджидало нас в офисе Жуковца, погруженном во тьму. Трупный запах едва не сшиб нас с ног, когда Логов потребовал у менеджера ландшафтного хозяйства «Мурава», которая, как оказалось, тоже находилась на территории Королёва, запасной ключ и открыл дверь. Кристина, как значилось на бейджи, попыталась сопротивляться, но Артур сунул ей в нос удостоверение и заявил, что ему можно все. Спорить она не стала, видимо, сообразив, если будет мешать следствию, ее могут записать в сообщнице, чтобы там не натворил ее босс. Фу! Вырвалось у нее, когда нас всех накрыла волна запаха. Я еще ничего не видела из-за плеча Артура, а он уже велел Никите вызывать криминалистов. «У нас труп». «Чей?» — вырвалось у меня. «Сейчас нам милая девушка-менеджер скажет. Это ее начальник Виталий Жуковец сидит в кресле с простреленной головой». Логов обернулся к Кристине, которая в ужасе попятилась. «Куда это вы? Нам необходимо провести опознание, и в данный момент никто не может помочь следствию, кроме вас. Так что...» «Не-не-не!» — заныла она. Но Артур уже сцапал ее за локоть и потащил к трупу. «Ничего не трогать, только опознайте тело, и я тут же вас отпущу». Как не мутило меня от вони, я скользнула за ними следом, пока Никита вызванивал следственную группу. Жуковец сидел в кожаном кресле с очень высокой спинкой, поэтому его голова с окровавленным правым виском не откинулась, а свесилась на грудь. По сероватой щеке сбежала и засохла неровная струйка крови. Пистолет Жуковец не выронил после выстрела. Он все еще держал его в руке, только пальцы безвольно разжались. Он выглядел как манекен, изготовленный для съемок триллера. И в то же время от него исходило нечто жуткое, отчего сразу становилось понятно — это мертвый человек, настоящий. Ледяная аура ужаса распространялась с неспешностью самой смерти, которой незачем торопиться. Никому не удастся уйти от нее. Она накрыла меня, и показалось, будто сознание ускользает от меня. «Это он!» — взвизгнула Кристина и, сморщившись, зажала рот ладонью. «Он!» «Кто он?» — уточнил Логов ласковым тоном. «Виталий Григорьевич, Жуковец!» Аккуратно взяв за предплечье, он чуть повернул девушку. «А это кто?» Я и не заметила, что напротив Жуковца на его столе лицом к нему стояла голова, с трех сторон подпертая папками, чтобы не упала. Поэтому я и не разглядела ее сразу, а Логов заметил. Жалюзи в кабинете были закрыты, видимо, самоубийство произошло ночью, и он не хотел, чтобы кто-нибудь ему помешал. Но даже в полумраке я сразу же узнала Дину, жутко изменившуюся после смерти, похожую на злую карикатуру на саму себя. И все равно ее ни с кем невозможно было спутать. Только сейчас я убедилась, что она и вправду мертва. Все это время надежда еще оставалась. Комната медленно покачивалась, и я уже с трудом держалась на ногах, пытаясь уцепиться за рваный край этой чудовищной фантасмагории. Но боялась коснуться даже стола, чтобы не стереть чужие отпечатки. Почему я была способна думать об этом? «Я не знаю, впервые вижу. Это что, настоящая голова?» — лепетала Кристина, уже извиваясь всем телом и пытаясь вырваться из лап Логова. «Это Дина», — сказала я. И тут же поняла, что Артур и без меня знал это. Он же видел ее фотографию. Ему просто нужно было убедиться, что Кристина не встречала эту девушку раньше. Значит, Дина не была знакома с Жуковцом до вечеринки. По крайней мере, не бывала в Мураве. Артур рожал пальцы. «Благодарю вас, Кристина. Можете выйти, но не покидайте пределов хозяйства. Вы еще нам понадобитесь. Предупредите охрану, что сейчас приедут наши сотрудники, пусть пропустят». Через мгновение ее уже не было в комнате. Артур заботливо спросил. «Ты как, не мутит?» «Нет». «Ты прирожденный сыщик». Одобрил он и обошел стол, осматривая с разных сторон и голову Дины, и труп Жуковца. «Итак, что у нас вырисовывается, как думаешь?» Стараясь не смотреть, по сути, на два трупа, я попыталась собраться с мыслями. Этот урод получил отказ от Лизы и подцепил Дину. Может, она попросила его подвезти до города, или он сам предложил покататься. Но явно они оказались здесь вдвоем. И Жуковец попытался ее изнасиловать. Она была сильной девушкой и, похоже, начала с ним драться. Тогда он убил ее и, ну, ты знаешь, палкой. Сам уже не смог, наверное. Или получил кайф от самого убийства, не знаю. Потом Жуковец расчленил тело, развез части по округе. «А голову почему оставил?» — поинтересовался Артур. «Может, пока дошло до головы, он уже очухался и пришел в ужас. Понял, что ему теперь гнить в тюрьме лет... Сколько бы ему дали?» «Много. Продолжай». Тогда он решил покончить с собой, но боялся передумать, потому привез с собой Динину голову и установил так, чтобы она на него смотрела, и пустил себе пулю в висок. «Логично», — заключил он. «Знаешь, что меня смущает? Я нигде не заметил белую Тойоту. Он действительно ездил на таком джипе, это мы уже знаем. Но почему его нет у входа?» «Украли?» — предположила я. «Сохраняемой территории?» — Артур покачал головой. «Тут есть что-то еще». Было слегка досадно, что он не стал аплодировать ходу моих умозаключений. Мне-то самой они показались безупречными. Но джипа с кенгурятником и галогеновыми фарами и впрямь не оказалось ни у входа, ни на территории вообще. Я искала его, отправившись бродить, когда приехали криминалисты и оперативники. Я видела, как овчинником бегом припустил к охране и догадалась, ему нужен номер машины Жуковца, чтобы объявить ее в розыск. Где-то же она должна объявиться. У меня было сейчас одно желание — продышаться, ведь тошнота все еще подступала к горлу, хотя я и уверила Артуру, что меня не проймешь такой ерундой, как труп человека и отрезанная голова знакомой мне девушки. Снег на тропинках между выставочными образцами деревьев и безвкусными садовыми скульптурами был безупречно чистым. Словно природа и не подозревала, какие ужасы творят люди в ее владениях. Но мне сейчас мерещился саван, наброшенный на землю. Мы все окутаны им, нам не спастись. Меня тянуло заплакать, и сердце колотилось, как загнанное. Но вокруг было слишком много чужих людей, чтобы показывать себя настоящую. Я пыталась уйти от них подальше, минуя заснеженные декоративные прудики, в которых летом, наверное, плавают лилии. Только подумав об этих цветах, я сразу вспомнила, какую зловещую роль они сыграли в уничтожении всей моей семьи. И это уж точно не подняло мне настроение. Я ускорила шаг, пытаясь убежать от майских видений, которые оставались в памяти слишком отчетливыми. Но я уже знала, для этого потребуется целая жизнь. В такие минуты мне хотелось потерять память, начать свою жизнь с чистого листа, белого, как этот пушистый снег, по которому в выходные, похоже, никто не ходил. Но под невесомой пеленой я заметила сохранившийся след от машины, похожий крупный и тяжелый. Я не была уверена, но, похоже, именно такой мог оставить джип Toyota Land Cruiser. Следя за тем, чтобы не наступить на припорошенную цепочку, я пошла вдоль, то и дело вскидывая голову и пытаясь угадать, куда этот след приведет меня. Впереди маячило мрачноватое строение, похожие на ремонтные боксы в автосервисах. И там действительно оказалась техника. Маленькие уборочные машины, специальные жутко шумные штуки, которыми раздувают листья в парках. Понятия не имею, как они называются. Бензопилы. Одно из них, скорее всего, и расчленили Динино тело. Было разумно подъехать на машине поближе, а не тащить тело, оставляя более подозрительный след. Машина остановилась прямо перед открытым боксом. Буквально в метре от того места, где отпечатки шин делали крутой поворот, джип направился назад, когда дело было сделано. Были рассыпаны опилки, похоже, целый мешок. Я почти не сомневалась, что с их помощью убийца скрыл следы крови, которой не могло быть много, ведь Дина была уже мертва к тому времени. Но под опилками могли сохраниться кусочки плоти. Руки у меня дрожали, но я сумела не уронить телефон и позвонила Артуру. «Ты видел, в какую сторону я пошла?» «Еще бы», — отозвался он. «Ты у меня под надзором. но я не поддержала его шутливый тон. «Идите сюда. Только не затопчите отпечатки колес». Не знаю, зачем я начала давать ему инструкции, наверное, была слишком растеряна. Достаточно было просто упомянуть, что я увидела кровь, и Артур уж сам сообразил бы, как им вести себя. Но я не очень хорошо соображала в эти минуты. К счастью, Логов сохранил ясность мысли и притащил с собой двух криминалистов, один из которых тут же принялся колдовать над отпечатками шин, фотографировать их, измерять, и даже подцепил пробиркой снег со следа джипа и упаковал в специальный пакетик. А другой вместе с Логовым подошел ко мне, и я указала на бензопилы и кучу опилок. Мне кажется, здесь он ее и расчленил. «Молодец», — подхватил Артур. «Ты сэкономила нам кучу времени». В тот момент я даже не поняла, что он просто подбодрил меня. Ведь любой из сотрудников этой муравы мог бы привести их к этому сараю с инвентарем. Но, видя мою перекошенную физиономию, Логов прибегнул к спасительной силе добрых слов. И у него получилось. Я почувствовала, как спазм отпустил, наконец, мое горло. А он хлопнул криминалиста по плечу. «Ваш выход, ребята. Пойду коршуна перехвачу, а то улетит. За ним глаз да глаз». При Никите и Вашине он старался не произносить таких фразочек с намеками на его увечье даже в шутку. При всей своей чудовищной занятости Логов ухитрялся оставаться отзывчивым и щепетильным человеком. Взяв под руку, он повел меня назад, тихо выспрашивая на ходу. «Ты как сюда забрела? Все-таки не очень себя чувствуешь, да?» Но мне не хотелось перетягивать его внимание на себя, и я опять заверила, что со мной все в порядке. Только я все равно не хочу видеть, что там под опилками. «Думаешь, я хочу?» — откликнулся он серьезно. «Но иногда приходится». Полковник Разумовский, которого я не часто видела на месте преступления, уже поджидал Артура и принялся выговаривать ему. «Что тебя опять не устраивает? Я же вижу. А дело-то ясное, как божий день. Тело девушки собрали, верхняя часть торса еще не обнаружена», — буркнул Артур. «Найдется. Убийца свою вину фактически признал, пулей подписал чистосердечное. Машины нет на месте». Маленький Разумовский надулся, как мышь на крупу. Так, помнится, говорила моя дмитровская бабушка. Наверное, она и сейчас так же говорит, мы больше не общаемся. «Ну, мало ли, бросил поодаль, прогуляться решил, освежиться. Вот и проветрил голову». «Голову», — подхватил Логов. «Голову жертвы он нес в руках? И что в этом странного? Не в руках, конечно, в пакете каком-нибудь. Пакет есть?» «Пакет есть», — нехотя признал Артур. Черный мусорный с затяжкой. Павел Андреевич обрадовался. «Вот видишь, все сходится». Хотя что доказывало наличие пакета? Из-за спины Логова неожиданно нарисовался второй оперативник. «Антон Поливец», — прозвучал рифмой к самоубийце. Может, этого никто и не заметил, конечно, все были сосредоточены на деле. Антон торопливо забросал нас обрывками информации, которую успел накопать. Жуковец Виталий Григорьевич, 28 лет, уроженец города Томска, как ни странно. «А что тут странного?» — откликнулся Артур. «У нас страна многонациональная, а уж людей с украинскими фамилиями полным-полно. Кандидат в мастера спорта по плаванию. Вот почему фигура в самый раз для стриптиза. 2 года проучился в Томском университете на биофаке, потом бросил и рванул в Москву». Разумовский обвел взглядом испуганно застывшие туи разных сортов и бодрые елочки, которые окружили нас, точно подслушивали. «Профи, значит. Он действительно любил природу». Не удержалась я, хотя обычно старалась помалкивать в присутствии полковника. Даже не взглянув на меня, Павел Андреевич буркнул. «А людей не особо». Полевец бесстрастно продолжил. В столице перебивался случайными заработками, в спортивном магазине продавцом был, официантом, пытался в модельный бизнес пробиться. Мордой не вышел, что ли? «Антон!» Все знали, что Логов не любил шуток о покойниках. Полевец покосился на него и хмуро продолжил. Потом жизнь, видно, допекла, стриптизером заделался. Ну, дальше вы знаете. Маргарита Прохоренко выкупила его, обогрела и так далее. До нее у него были серьезные отношения? Антон повернулся к Логову. Коллеги не в курсе. Он был не особо разговорчивым. «Типичный психологический портрет маньяка», — сообщил Павел Андреевич. «Все ясно». Разумовскому явно хотелось побыстрее закончить разговор. Ему приходилось смотреть Артуру в кадык или запрокидывать голову, а это кого угодно заставит нервничать. Я понимала его как никто, ведь мне тоже приходится глядеть на всех людей в мире снизу вверх. Но я не мужчина, мне проще с этим смириться. Тем более Артур часто повторяет: «Ты, Сашка, как Джек Рассел. Если не дотянется, так подпрыгнет и загрызет любого». Честно говоря, это не очень напоминало комплимент, но Логов и не был мастером в этом деле. Ему не требовалось осыпать дам восторженными словами, достаточно было улыбнуться, посмотрев чуть из-под лобья. Десятки раз я наблюдала, как женщины-скалы размекали под его взглядом и давали показания против своей воли. Не знаю, жалели они об этом после. Мне трудно представить, что улыбка Логова стоит того, чтобы сдать ему близких людей. Хотя смотреть на него приятно и мне. Семьи у него нет. В смысле, Жуковец не был женат. А родители живы в Краснодаре. Надо, кстати, им сообщить. Артур глянул на Никиту, и тот, понятливо кивнув, черкнул в блокноте. А Логов не сдавался, продолжал втягивать Разумовского в жизнь мертвого человека за стеной, о которой тот ничего не желал знать. Признаться, мне тоже не совсем понятны были его сомнения. Ясно ведь, что Жуковец — подонок. Лизина мать вытянула его практически с панели, подарила ему бизнес. Он же в благодарность попытался совратить ее дочь. А когда ничего не вышло, так зверски убил ни в чем не повинную девушку. Дина-то вообще при чем? И какое надо иметь сердце, чтобы еще и водрузить ее собственноручно отрезанную голову на своем столе? Похоже, у Жуковца его не было вовсе. Из симпатичного домика с черепичной крышей, где и находился его офис, вышел Стефанович, бросил в нашу сторону острый взгляд, стянул латексные перчатки, сунул их в карман и достал сигареты. Все терпеливо ждали, когда он заговорит. Но эксперт сперва с наслаждением затянулся. Так что у меня легкие прожгло бы насквозь. Потом медленно выдохнул. Еще раз осмотрел нашу компанию и заключил. Подробный отчет после вскрытия, но умер он той же ночью, что и Надежда Старостина, голову которой мы, наконец, обрели, и протопал к своей машине. «Вот уж помог, так помог», — пробормотал Артур, проводив его взглядом. Санитары уже грузили тело Жуковца, а один из них держал небольшой пакет, в котором, видимо, находилась голова бедной Дины, которая никак не могла успокоиться. Верхняя половина ее туловища до сих пор не была найдена. Мне даже представлять не хотелось, что этот урод мог с ней сделать. Поодаль толпились перепуганные сотрудники этого хозяйства. Как ни странно, среди них почти не было смуглолицых. Я видела, как оперативники опросили каждого, но никто, конечно же, ничего не видел и не слышал. Собственно, нечего было и рассчитывать, что кто-то из этих людей может быть в курсе причин, которые довели их начальника до самоубийства. Кто-то позвонил Овчинникову, и тот оглянулся в нашу сторону. Худое лицо его заострилось еще больше, и тревожное предчувствие заставило мое сердце сбиться с ритма. Что ему сообщили? Я уже знала, что Володя встречался с мачехой Дины, и та не вызвала у него подозрений. К тому же у нее было алиби. Как раз в ту ночь она вызывала мужу скорую, у него подскочило давление. Может, каким-то мистическим образом отец почувствовал, что происходит с Диной? Во втором браке у него детей не было. Но сейчас Овчинникову позвонили явно по другому поводу. Артур замолчал, тоже перехватив взгляд оперативника. Только Разумовский продолжал выговаривать ему за излишнюю скрупулезность в делах. А мне-то казалось, что это одна из главных характеристик хорошего следователя. Оперативник направился к нам, и я почувствовал, как между ним и Артуром, которому не терпелось узнать, что произошло, наэлектризовался воздух. Брызни водой, искры полетят. Подойдя вплотную, чтобы никто посторонний не услышал его слов, Овчинников тихо, но отчетливо проговорил: «Тойота Жуковца стоит в его гараже». Гаишник говорит, что визуальный осмотр следов крови не выявил. «Он же распихал все части тела по мешкам», — отозвался Павел Андреевич раздраженно. «Откуда крови взяться?» Не глядя на полковника, Володя добавил. На его навигаторе последний маршрут от дома Прохоренко в Загорянке до его собственного. Задан 31 января в 23:54. В это время вечеринка еще продолжалась. Артур взглянул на меня, хотя точно знал, что я уехала оттуда еще около 10 вечера. Лиза сказала, что гудеж продолжался до утра, а потом ей пришлось спешно все убирать, чтобы мать не застукала. Разумовский расстроенно пробормотал. Жуковец вполне мог и не включать навигатор, когда отправился развозить части тела. «Возможно», — задумчиво произнес Логов. «Представим, что он привез Дину к себе домой, надеясь на бурную ночь. Но что-то у них там не срослось. Может, она даже посмеялась над ним. Надо, кстати, потом узнать после вскрытия, имеется ли повод для насмешек». Никита захлопал ресницами. «Вы имеете в виду...» Порозовевшее лицо его приняло такое невинное выражение, что я едва не рассмеялась и прикусила губу. Приподняв ладонь, Логов пресек его любопытство. В общем, Жуковец пришел в ярость и убил ее. Но распилить ее ночью в квартире он не мог, шум услышали бы соседи. Тогда наш парень перевез тело сюда и уже здесь расчленил. Ночью охрана не работает, свидетелей нет, а он мог самостоятельно открыть ворота. «Пока все сходится», — осторожно заметил Никита. Он пытливо заглядывал Артуру в лицо, точно пытался угадать, что у него на уме на самом деле. Но это не удавалось никому. Здесь Жуковец вооружился бензопилой, надеюсь, ребята уже нашли нужную, и расчленил тело, развез его по помойкам Ивантеевки Королёвы, потом вернулся домой, поставил джип в гараж. «Ну?» — нетерпеливо буркнул Разумовский, зыркая на Артура из-под насупленных бровей. «Что не так? На чем он приехал сюда?» «На чем? На такси, наверное». «Почему? Зачем вообще ему нужно было заезжать домой, если он собирался приехать сюда и застрелиться? Или он и не собирался этого делать? И потом, как он вообще вынес тело? Неужели их подъезд не оборудован камерами?» Полковник поразил меня. «Он мог выбросить тело с балкона, чтобы не тащить его. Потом сам спустился и погрузил его в свой джип». Артур повернулся к Овчинникову, и тот кивнул. «Проверю записи». Какая-то мысль не давала мне покоя все это время. Мы говорили об этом буквально накануне. Но о чем? Я никак не могла уловить ускользающие воспоминания, юркое, как крошечный головастик, а оно казалось очень важным. И собственная беспомощность бесила до того, что хотелось топать и визжать. Только на такое я никогда не решалась.